Выходит так, будто благодать какая-то на тебя нисходит. «Классику он тоже угадывает», — радостно заявил бармен. «Вы бы только поглядели на него воскресными вечерами, когда играет бостонский оркестр». Элфи нетерпеливо вытащил сигарету из пачки. «Да, классику тоже», — проговорил он, морщась и беспомощно выкладывая перед полом свои внутренние сомнения. «Да, мне просто повезло в прошлое воскресенье, когда ты меня видел, но не знаю их репертуара. Тут хоть на голову встань, а не ухватишь мелодии в середине произведения, если это классика. Да и разработать их репертуар чертовски трудно, ведь иногда ждешь целый год, а то и два, чтобы услышать вторично одну и ту же вещь». Он протер глаза, как бы вспоминая часы, проведенные им в напряжении перед экраном. «Приходится смотреть, как они наяривают, наяривают и наяривают, и постоянно они играют что-нибудь новое, а многие из них воруют что-то из старого». «Сложно, да?» — сказал Пол. Элфи поднял брови вверх. «Конечно, трудно, как и все остальное. Трудно быть лучшим. Бывают жучки, которые пытаются прорваться, но им далеко до Элфи», — сказал бармен. «Они хороши по-своему. Обычно они быстро действуют», — сказал Элфи. «Это, знаете, когда выходит новый номер, и еще никто его не слышал, тут-то они и урывают кусок. Но ни один из них не может этим прокормить себя, это уж точно. Репертуара у них нет. Вот у них и получается день так, день эдак». «А вы живете этим?» — спросил Пол. Он еще полностью не избавился от чувства раздражения, и негодование целиком охватило его. «Да», — холодно произнес Элфи, — «это моя профессия. Доллар здесь, 10 центов там». $20 здесь», — сказал Пол. Это несколько смягчило его чувства. Бармен старался поддержать дружескую атмосферу. «Элфи начал с того, что был монополистом, правда, Элфи?» — живо вмешался он. «Да, но желающих слишком много. Это занятие для 10, ну, пускай 20 человек, а нас сейчас 2 сотни. Армия и крах уже чуть было не сцапали меня, поэтому я и оглядывался по сторонам, пытаясь подыскать что-нибудь более подходящее. Забавно, что я, вовсе не думая об этом, проделывал эти штуки с самого детства. Мне следовало бы сразу заняться этим делом». «Крахи!» — презрительно проговорил он, видимо, припоминая, насколько близок он был к тому, чтобы оказаться втянутым в КРР. «Армия!» — добавил он и сплюнул. Несколько солдат и много из КРР слышали, как он оскорблял их организации, но они только согласно кивали головами, полностью разделяя его презрение. Внимание Элфи снова привлек экран. «Детка, милая детка», — сказал он, — «новинка». Он заторопился к бару, чтобы более тщательно изучить движение оркестра. Бармен положил руку на регулятор громкости и внимательно следил за знаками Элфи. Элфи приподнимал бровь, и бармен включал звук. Послушав несколько секунд, Элфи кивал, и звук опять отключался. «Что заказываете, ребята?» — сказала официантка. Отозвался Пол, все еще с любопытством следя за Элфи. «О, бурбон с водой, пожалуйста». Сейчас он ставил опыты со своими глазами и обнаружил, что они плохо его слушаются. «Ирландское виски с водой», — сказал Финнерти. «Ты голоден?» «Да, принесите нам пару крутых яиц, пожалуйста». Настроение у Пола было отличным. Он чувствовал, что тесные узы братства связывают его с людьми в этом салоне. А если идти дальше, то и со всем человечеством, с целой вселенной. Он чувствовал себя мудрым, стоящим на пороге какого-то блестящего открытия. И тут он припомнил: «Боже мой, Анита!» «Где Анита?» «Дома, ждет нас». Он пошел через зал, неуверенно держась на ногах, бормоча извинения и раскланиваясь со всеми встречными.